Близ Параклета, Страстная пятница, 5 апреля 1140 года. Был ли на свете человек более мудрый, чем Соломон? А ведь даже его превращала в глупца любовь к женщине. Святой Иероним, письмо Рустику. Глава 5. Густой туман заливал долину, когда трое путешественников спускались вниз по дороге из Нажана. Эдгар и Астролябия согрелись от быстрой ходьбы, но Абеляр ежился от холода. Капли воды оседали на плаще, текли по спине. Астролябия коснулся руки отца. Рука была холодная и слегка дрожала. «Может, поискать какое-нибудь жилье, где можно отдохнуть и обсохнуть?» — предложил Эдгар. «Как, отец?» — спросил Астролябия. Абеляр молча всматривался в туман, словно видел в нем что-то незримое и для Эдгара, и для Астролябии. «Нельзя ожидать, что каждый сумеет постигнуть веру в одиночку», — тихо сказал Абеляр. «Людей нужно мягко, ненавязчиво вести к вере с помощью простой логики. В конце концов, мы все не святые. Будь мы ими, жертва Господа нашего не имела бы смысла. И вы должны понимать это. Почему вы не хотите признать эту истину?» Астролябия снова коснулся руки отца, пытаясь вернуть его на грешную землю. «Отец!» — Астролябия прикусил губу. «Тебе не здоровится?» «Наверное, нам не стоит продолжать путь. Можно заночевать в Сент-Абене. Вас называют святым, даже ангелом!» — Апеляр почти кричал. «Но это неправда. Вы всего лишь человек, что бы о вас ни говорили. Как смеете вы поправлять и наставлять меня?» «В Сент-Абене есть постоялый двор», — сказал Эдгар. «Нужно хотя бы отогреть его и успокоить, если удастся. В конце концов, до Параклета осталось не больше 2 миль, а там о нем позаботятся лучше, чем где-либо». «Ты, конечно, прав», — ответил Астролябия. «Я такой же ненормальный, как и он, потому что думал больше о его сане и достоинстве, чем о его здоровье. Ведь монахини благоговеют перед ним, и, боюсь, он не захочет, чтобы они видели его в таком состоянии. Вряд ли их уважение к нему уменьшится, если они увидят его больным», — возразил Эдгар. Внезапно из тумана донесся глухой звук деревянного клепала, которое созывало клириков на молитву вместо колокола во все время служб с чистого четверга до самой пасхальной заутрени. Примечание. Клепало или било — деревянная или металлическая доска, ударяя по которой сзывали монахов на молитву. Широко использовалась в средние века вместо колокола. Конец примечания. Эдгар провертел головой, пытаясь определить, с какой стороны он доносится. «Послушай, должно быть, это вечернее», — сказал он. «В этом тумане я потерял всякое представление о времени». Услышав звук клепала, Абеляр сначала вздрогнул от изумления, но потом успокоился и склонил голову. «Страстная пятница», — прошептал он. «Я совсем забыл. Как я мог так погрязнуть в этих спорах со своими гонителями?» И Абеляр тихо запел молитву. На 9-й час, когда свет истины испил чашу своих мучений, он вернул в этот мир свет, что был им утрачен. Перевел молитву Эдгар. «Что это за гимн?» «Отец сочинил», — ответил Астролябия. «Для Параклета, для матери». Он написал по гимну почти для каждой службы страстной недели. И оба слушали, не двигаясь с места, пока Абеляр не умолк. «Долго ли нам еще ехать?» — спросил он. Эдгар поднял голову, а Беляр с улыбкой смотрел на него. Веки его покраснели, руки тряслись, но он, наконец, вернулся к реальности. «Еще несколько миль», — ответил Астролябия. «Как ты себя чувствуешь? Сможешь продолжить путь?» «Конечно. Мне стыдно за себя. Досадуя на мои беды, я совсем забыл, какой нынче день. Как я могу жаловаться на своих мучителей, памятуя о том, какие страдания испытывал наш Господь в этот самый час за то, что говорил истину?» Он пришпорил лошадь, и Астролябий с Эдгаром скоро стало не до разговоров. Но просить Абеляра ехать помедленнее они не хотели. Эдгар был рад, что краску на его лице можно теперь отнести за счет быстрой ходьбы. Но чувствовал он себя пристыженным. Он прекрасно знал, что нынче Страстная Пятница, но вместо того, чтобы вспоминать о страстях Господа и его смерти, думал о своей страсти к Катрин. Так что, пожалуй, правильно он сделал, отказавшись от мысли стать епископом. Они услышали другой звук, который стремительно их настигал. Цокот копыт по проселку. И вот уже несколько рыцарей, без всякого предупреждения, галопом выскочили из тумана, не дав им времени посторониться. Эдгар успел ухватиться за гриву абеляровской лошади и лишь благодаря этому удержался на ногах, а вот Астролябия отлетел на обочину. Рыцари же, словно и не заметив их, промчались мимо. Абеляр приподнялся в стременах. «Негодяи!» — закричал он. «Рыбьи дети! Если вам наплевать на собственные шеи, подумайте о своих лошадях!» Эдгар бросился к Астролябии, который пытался выкарабкаться из зарослей терновника. «Не беспокойтесь», — заверил тот. «Не считая нескольких царапин, я цел и невредим. Ну и мерзавцы. Только безумцы будут скакать, сломя голову, в такую-то погоду». «Возможно», — сказал Абеляр, — «им был послан божественный вызов, и они спешили присоединиться к братьям в Клерво». Астролябия посмотрел на отца, потом на Эдгара. Лицо его смягчилось, и он захохотал, но куда громче, чем позволяла шутка. «Тебе лучше, отец», — сказал он наконец. «Я заслужил упрек. Кто мы такие, чтобы удержать вновь обращенных, спешащих к новой жизни?» «Ты прав, сын мой», — ответил Абеляр. «Конечно, пока они путешествуют, мы можем лишь смиренно желать, чтобы они поскорее узнали, как может быть утешен и смирен сильный». «Однако», — добавил Эдгар, — «я бы не прочь поточнее узнать, куда они направлялись. Кроме Параклета, на этой дороге ничего такого нет». Все трое переглянулись, обдумывая слова Эдгара, и, не говоря ни слова, отправились в путь. Сейчас они очень спешили. Деревянная клепала звонко стучала и в Параклете. Монахини босиком направлялись в часовню, но Катрин среди них не было. В этот миг она на коленях елозила по твердому полу лазарета. Руки у нее были мокрые, из носа текло. Она снова и снова окунала щетку в бадью и плескала мыльной водой на стену. Запах смерти по-прежнему витал в комнате, несмотря на постоянное мытье и благовонные курения. Они поснимали со стен засушенные цветы и травы и сложили их в жаровню посреди комнаты, где они теперь потихоньку тлели. Дым раздражал глаза и легкие Катрин. Рядом с ней, тоже на коленях, стояла Пассиана и драила щеткой дубовые половицы, словно хотела протереть их насквозь. Голова послушницы была опущена, и Катрин оставила свои попытки заговорить с нею. Все так же молча девушки насухо вытерли стены и пол и открыли дверь, чтобы проветрить комнату от дыма. Молча они переоделись в сухую одежду и молча отправились в часовню на ежедневный сбор. капитул, который не отменялся в параклете даже в Страстную Пятницу. Катрин тихо сидела рядом с Пассианой в самом последнем ряду, где обычно садились послушницы, ибо решение вернуться к мирской жизни лишило ее права сидеть вместе с монахинями. Однако все могли присутствовать на этом собрании и слушать короткие беседы духовного характера, которые проводила сама матушка Элоиза или одна из сестер. Аббатиса вошла в часовню, и женщины встали, приветствуя ее. «Сегодня, — начала Элоиза, — я намеревалась поговорить с вами о Евангелии от Луки, глава 23, стих 44. Однако мои намерения изменились». Она мягко улыбнулась собравшимся. «Наш монастырь еще молод, и с тех пор, как основали его, мы потеряли немногих, за что и благодарим Бога. Вчера среди нас умерла женщина. Одно лишь мгновение она была нашей сестрой и нашей благодетельницей. И по справедливости мы оплакиваем ее в этот скорбный день. Но мы также и радуемся, что она попала к нам и умерла, окруженная нашей любовью и молитвами». Катрин почувствовала, как в ее душе с новой силой поднимаются гнев и обида. «Сейчас же прекрати, Катрин!» — зазвучали у нее в ушах голоса. «Милосердие, всепрощение! Так или иначе ты лицемерила, признайся! Тебя расстроило не то, что сделали с Алис. В тебе говорит страх, что то же самое может случиться и с тобой». «Нет, Эдгар никогда не обидит меня», — подумала Катрин. «Конечно, нет, она это знала. Да, верно, им удалось поговорить не более десятка раз, но обстоятельства были чрезвычайно благоприятны, чтобы даже за столь короткое время неплохо узнать друг друга». Катрин ненавидела эти голоса, эту неотъемлемую часть самой себя, что постоянно терзало ее, заставляя в любом вопросе рассматривать все аргументы и за, и против. Они не давали ей успокоиться, высвечивали малейшие зерна сомнений. «И потому, — закончила свою речь Элоиза, — помолимся же в этот день надежды и горя за то, чтобы душе сестры нашей Алис был дарован подлинный мир, неведомый никому из нас до тех пор, пока пребываем мы на грешной земле». Элоиза передала приоресе список дневных дел и вышла. Катрин в смущении огляделась вокруг. Так и есть, она пропустила большую часть из того, что сказала мать Элоиза. Глубоко вздохнув, Катрин впервые за весь день не почувствовала запаха дыма и тления. Покой. Тишина. Лишь изредка скрипнет деревянное сиденье, послышится легкий стук четок да шорох платья. Терпеливый старческий голос приоресы Астаны, которая выросла в монастыре и пришла в параклет вместе с Элоизой из Аржантейля, негромко повторял правила вечерней литургии в Страстную Пятницу. Все дышало покоем и умиротворенностью. Все так хорошо знакомо, так близко. Собственно, в воображении Катрин и небеса были такой же обителью, только без сестры Бертрады, зато с бесконечным множеством книг. «А Эдгар?» — ехидно спросили голоса. «Господи, ради неистовой мести святой Эмеренцианы, прекратите!» «Катрин!» — приоресса Астана укоризненно смотрела на девушку, а сестра Бертрада уже направлялась к ней, подняв свою неразлучную трость. Катрин в ужасе подняла глаза, ожидая, что сейчас на нее обрушатся громы небесные, и втайне надеясь на это. Глупые голоса так заморочили ее, что неожиданно для себя она заговорила вслух. От смущения она даже оправдываться не стала, только сгорбилась и закрыла лицо руками. Рядом кто-то хихикнул. Хлоп, и хихиканье сменилось болезненным вскриком. А Катрин вдруг успокоилась. Да, Господь, конечно, может изменить время и место назначенной им кары, но удары сестры Бертрады всегда точны и неотвратимы. Когда сестры покидали капитул, Катрин сумела пристроиться к Эмилии и сестре Беатрисе. Эмилия лишь покачала головой, стараясь не расхохотаться. «Если тебе так уж необходимо спорить с демонами», — поддразнила она подругу, — «не мешало бы делать это потише». Катрин вздохнула. На этот раз демоны одержали победу. Сестра Беатриса положила руку на плечо Катрин. Эта высокая женщина двигалась скорее решительно, чем грациозно, и лицо ее совершенно не отвечало канонам красоты, воспетым жонглерами и трубадурами. Нос у нее был прямой, крупный, волосы почти такие же черные, как у Катрин, а брови широкие и густые. Любая придворная дама выщипала бы их до основания. Подбородок у нее тоже был твердый и решительный, но, как племянница сенешаля графа Шампанского, она вполне могла бы при желании найти себе хорошего мужа. Катрин восхищалась ею, сознавая, что слегка побаиваться таких людей, как сестра Беатриса. А ведь они начисто лишены воображения. Беатриса улыбнулась. «Эмилия говорит, что ты глубоко переживаешь смерть сестры Алис. Хотя нет, я не так выразилась. Удручает тебя скорее ее жизнь». «Да», — ответила Катрин, — «она ужасно страдала». «Непостижимая загадка. Почему жизнь одних полна боли и страдания, а другие, хоть нисколько не лучше первых, живут легко и спокойно?» — печально сказала Беатриса. «По-моему, даже книга Иова не дает ответа на этот парадокс. Но я уверена, что ответ существует. Просто наш разум не в состоянии постичь его». «Без сомнения, сестра», — кивнула Катрин. «Как я понимаю, тебе кое-что известно о тайне графини, о тайне семейства сестры Алис». Беатриса кивнула. «Здесь нет никаких тайн. Я хорошо знала ее семью. Она ребенок от второй жены Герарда Квинси, Констанцы. А Констанца — дочь Норберта, второго сына Гуго, сеньора Нёври. Ее брат Робер — приор монастыря Валюизан. У Констанцы теперь второй муж по имени Руперт, человек из ничем не примечательной семьи, насколько я знаю. Не могу понять, почему она выбрала его. Так, дай-ка подумать». Беатриса попыталась пересчитать на пальцах членов семьи Алис. «Сестра Констанцы замужем во Фландрии, и, говорят, родня ее мужа причастна к убийству Карла Доброго, хотя они всячески стараются это скрыть. Потом, через свою тетку, она в родстве с...» «Подожди», — остановила ее Катрин. «Я не запомню, если мы все это не запишем. Сделаешь для меня запись?» Беатриса засмеялась. «Не знаю, очень уж мирское это занятие. Иные так скажут, праздные сплетни. Ты же знаешь, мирское не имеет здесь никакого значения». «Знаю, и здесь это действительно не имеет значения», — согласилась Катрин. «Однако становится делом огромной важности за стенами Параклета». Но Беатриса уже раскаялась, что затеяла эту лекцию по генеалогии. «Если так, — сказала она, — то когда ты снова покинешь обитель, тебе лучше попросить кого-нибудь, кто не давал обета отречения от мира. Пусть он и расскажет тебе обо всем. Для меня родственные связи более не существуют. В Параклете мы все одна семья, все равны перед Богом». И Беатриса широким шагом направилась через двор, оставив Катрин и Эмилию в растерянности стоять у дверей капитула. «Прости, Катрин», — сказала Эмилия, — «я старалась помочь тебе, но она права. Я знаю, ты спрашиваешь потому, что потрясена страданиями графини. Только ведь она мертва. Ей уже ничем не поможешь. Предоставь ее семье разбираться с этим делом. А я по-прежнему считаю, что виноват во всем Вольтер де Гранси. Катрин кивнула. Нет смысла развивать здесь свои теории. Теперь, когда Алис умерла, говорить о ее страданиях, о жестокости, которую она терпела, было неуместно и неправильно. Эмилия улыбнулась и крепко обняла подругу. «Не стоит мучить себя такими мыслями», — сказала она. «Алис теперь свободна. А в воскресенье Пасха, и мы должны радоваться этому празднику». «Верно», — вздохнула Катрин. «И самое замечательное, что опять можно будет есть два раза в день». Эмилия рассмеялась и кивнула. «Сегодня вечером мне нужно сделать кое-что в лазарете. Наши запасы лекарственных сборов от лихорадки истощились. А ты чем будешь заниматься?» «Что?» Катрин с трудом оторвалась от своих мыслей. «Почему Эмилия назвала Алис свободной?» «Свободной от чего?» «От земли? От жизни? От соблазнов?» «Или Эмилия что-то знает, но не хочет говорить?» «Какое у тебя сегодня послушание?» — повторила свой вопрос Эмилия. «Ах, да!» — встряхнулась Катрин. «Я пойду в приют, буду помогать в раздаче милостыни». «Для тебя это полезно», — сказала Эмилия. «Мне всегда нравилось это занятие, особенно когда там дети. Как видишь, есть и такое, чего настоящие посвященные уже не могут себе позволить». Раздача милостыни и в самом деле доставила Катрин радость. Обычно раздавали хлеб и остатки овощей, потому что Параклет был небогатой обителью, в отличие, например, от Клюни или Фонтевро. На сегодня один из местных крестьян принес в дар монастырю немного корня плодов, и монахи не могли подать каждому нуждающемуся по нескольку свежих репок. Больных направляли в лазарет к сестре Мелисанде. «Нынешней весной очень многие болеют кашлем», сказала Катрин привратнице, сестре Текле, которая помогала в раздаче еды. «Я уже пятого посылаю к сестре Мелисанде». Сестра Текла поджала губы. «Возможно», — согласилась она. «Зима была тяжелая, но странно, что почти никто не приходил к нам с жалобами на кашель, пока сестра Мелисанда не придумала новое лекарство из меда и красного вина». Мысль о полной ложке такого снадобья едва не заставила Катрин закашляться. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как она последний раз пробовала сладкое. А зима вправду была суровая. Монастырь выжил лишь благодаря церковной десятине, с мельниц и рыбных прудов до урожая с восьмой части полей. Кусок земли, полоска леса, немного денег, подаренных местным кастелянам, весьма ненадежные источники пропитания для 30 душ. И все же монастырь позволял себе еще и раздавать милостыню. «Туман наконец-то рассеивается», — сказала привратница. «Уже чуть-чуть видна дорога. Можно даже разглядеть, кто по ней едет. Всадники, наверное, рыцари. Без повозок. Купцов с ними нет. А скачут они быстро и хорошо вооружены». Привратница поставила корзину с хлебом. «Катрин, дорогая», — тихо попросила она, — «пойди спроси приоресу, нельзя ли раздать еще немного репы. И пусть тогда брат Балдуин вынесет ее мне, а ты возвращайся в монастырь». «Но», — начала было Катрин, однако, взглянув в лицо привратницы, тотчас кивнула. «Хорошо, сестра». Брата Балдуина она нашла в огороде, что располагается прямо за монастырской стеной. «К обители приближаются несколько рыцарей», — сообщила Катрин. «Сестра Текла послала меня к приоресе спросить, не пришлет ли она с тобой еще немного репы для бедных. Но, по-моему, она просто хочет, чтобы ты вышел к ней. Послушник вскинул на плечо свою мотыгу. Не беспокойся, я схожу посмотрю, что там. А ты ступай лучше к приоресе. Он расправил плечи и зашагал к главным воротам. Катрин облегченно вздохнула. Брат Балдуин до того, как ушел от мира, состоял на службе у покойного короля Людовика Осторожного и у его отца, Филиппа Двоежонца. Примечание. Речь идет о двух королях из династии Капетингов. Людовике VI правил в 1108-1137 годах и Филиппе I 1060-1108. Конец примечания. Он участвовал в Великом Крестовом Походе, а вернувшись, сражался с бесконечных осадах и схватках из-за пустяков, которыми тешило себя знать. И хотя сейчас ему было уже под 70, мотыга в его руках была смертельным оружием. «Этим забиякам и страстная неделя нипочем», — бормотал он, уходя. «Куда катится мир?» Катрин нашла приоресу Астану за проверкой приготовлений к пятничным службам. Губы у нее крепко сжались, когда Катрин сообщила ей о рыцарях. «Не беспокойся, пожалуй, я знаю, кто это», — сказала она Катрин. «Но сестра Текла совершенно права. Когда поблизости мужчины, и тебе, и всем остальным молодым девицам лучше быть в безопасном месте. Передай сестре Бертраде, пусть она соберет пансионерок и монахинь и идет с ними в капитул. В случае чего заприте дверь на засов». Катрин, как велено, передала распоряжение сестре Бертраде и даже помогла ей собрать девушек в капитуле. Однако сама она вовсе не собиралась оставаться с ними, беспомощными и ни о чем не подозревающими. Теперь и она, кажется, догадалась, чьи это рыцари были у ворот, и очень хотела узнать, зачем Ренальду де Тоннеру понадобилась вооруженная охрана, чтобы навестить могилу безвременно умершей жены. Пятерка рыцарей, сопровождавших графа Ренальда, не спешиваясь, ждала у ворот, когда Катрин вновь подошла к Привратницкой. Самого графа пригласили в Привратницкую, но то ли мотыга брата Балдуина, то ли острый язык сестры Теклы не дали остальным последовать за их господином. Увидев Катрин, компания оживилась. «Эй, красотка!» — заорал один. «Может, сходим в лесок?» «Нечестивцы!» — брат Балдуин поднял мотыгу и заслонил собою девушку. «Какого черта тебе здесь понадобилось?» — цыкнул он на Катрин. «Все было хорошо, пока ты не явилась». «Прости», — Катрин пыталась выглянуть из-за его плеча. «Я только хотела...» «Брат Балдуин, по дороге еще кто-то едет. Смотри». «Ой, нет, это не... учитель». Все обернулись посмотреть, куда указывала Катрин. Из тумана выехал всадник на белой лошади, сидевший в седле прямо, как знатный господин. По обе стороны от него шли слуги, но на них никто не обратил внимания. «Абелиар?» — спросил рыцарь, пристававший к Катрин. Другой кивнул. «Евнух!» — прошептал первый. «Да». Они замолчали и нервно заерзали в седлах. Философии их, конечно, не напугаешь, но вид человека, заплатившего столь страшную цену за ворованную страсть, ужасал. Абеляр быстро оценил ситуацию и, наклонившись, сказал что-то одному из слуг. Слуга кивнул и поспешил вперед. Капюшон упал с его головы. «Астролябия!» — радостно закричала Катрин, выскакивая из-за спины брата Балдуина и протягивая руки навстречу своему старому другу. «Катрин!» Это сказал не Астролябия, а другой слуга. Катрин остановилась, уронив руки. Только один человек в мире так произносил ее имя, слегка шепелявя на букве «Т». «Катрин?» «Я плачу», — подумала она. «Господи, как глупо!» «Иди к нему», — сердились голоса. «Ведь ты именно этого и хочешь больше всего на свете. Здесь не о чем спорить». «Я не могу двинуться с места», — — прошептала она. «Я боюсь». Астролябия направился прямо к рыцарям и, подойдя, чинно поклонился. «Мой отец желает знать, почему вы ждете у этих ворот?» — сказал он. «Должно быть, вы ошиблись и решили, что здесь церковь. Или приехали на вечернюю службу, да? Останетесь на Пасху?» «Не сомневаюсь, его проповедь будет для вас весьма поучительна». Одной рукой он подтолкнул Катрин и засмеялся. «Тут кое-кто пришел повидаться с тобой. Я сразу узнал его по твоим описаниям, но не стал говорить, что мы с тобой старые друзья». Эдгар шагал вперед только потому, что вел под уздцы лошадь Абеляра. Катрин одета совсем не так, как в последнюю их встречу. Волосы совершенно скрыты, ни одного локона не видно. Отчего Астролябия подталкивает ее? Она что же, изменила свои намерения? Конечно, разве он может соперничать с Всевышним? Где ему? Одна надежда, что Катрин ничего не заметит. Когда она подошла ближе, Эдгар увидел, что подол ее платья забрызган грязью, а на левой руке синяк. Она всегда размахивает руками, когда спорит. Почему же, ради всех святых, подобные вещи кажутся ему совершенно неотразимыми? Эдгар не нуждался ни в каких внутренних голосах, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что и грязь, и синяки были частью Катрин, частью той, кого он любил. Абеляр терпеливо ждал, глядя, как Астролябия подводит Катрин к жениху. Она совершенно не похожа на Элоизу. Но 25 лет спустя, после множества обрушившихся на его голову бед, Абеляр прекрасно помнил, что чувствовал в свое время. Бедный Эдгар. Катрин пыталась сравнить человека, стоявшего перед ней, с тем образом, что хранился в ее памяти. Эдгар всегда был таким бледным. Прямые, светлые, как лен, волосы падали почти до плеч. Ладно, по крайней мере, он пока не выбрил себе танзуру и не пришел просто попрощаться. «Здравствуй», — нерешительно сказала Катрин. «Как ты съездил?» «Хорошо», — ответил он, — «без происшествий. Я встречался в Париже с твоим отцом. Он шлет тебе свою любовь?» «Благодарю», — сказала Катрин. «Ты приехал отпраздновать Пасху вместе с магистром Абеляром?» Абеляр тихо засмеялся. Он просто не мог иначе. «Как они молоды, господи, и как глупы!» Трое молодых людей недоуменно уставились на него. «Прошу прощения», — пробормотал Абеляр. «Эдгар, ответь на вопрос девушки». Эдгар посмотрел на Катрин и усмехнулся. «Я всегда почту за честь возможность побыть с учителем Абеляром», — сказал он. «Но на сей раз причина тебе известна. Я приехал в Параклет за тобой». Впервые в жизни у Катрин не нашлось слов. Она просто протянула ему руки, и Эдгар взял их в свои.